Глава вторая. «Ну нет, сбежать надумал, когда ты мне нужен, как никогда раньше!» В моем голосе отчетливо звучали угрожающие интонации. Причем настолько угрожающие, что я сам себя чуть не испугался. «Прекратить панику! Слушать меня и делать то, что я скажу! В точности и немедленно! Все ясно, рекрут-призрак!» «Командир!» «Молчать! Обеспечь мне полный доступ к ядру системы!» «Выполняю!» Ответ искусственного интеллекта прозвучал с секундной задержкой, и этот симптом мне очень не понравился. Времени для того, чтобы найти причину разрушения виртуальной личности призрака, у меня почти не осталось. Передо мной развернулся интерфейс оболочки низкоуровневого языка программирования. Не машинный код, конечно, однако очень близко к тому. Сильно отвлекала боль в руке, но сейчас мне было не до нее. Пальцы слушаются, и ладно. С низкоуровневыми языками программирования я уже не раз имел дело, когда сращивал на физическом уровне артефакты Роя с нашими устройствами. Модернизированные устройства требовали перепрошивки, а это очень тонкий процесс, особенно если учитывать, что программы для оптоэлектроники Роя создавались не людьми. Суть проблемы стала ясна довольно быстро. Я уже успел привыкнуть к тому, что почти всегда знаю, куда нужно смотреть и что проверять в программном коде. За моей спиной как будто опять выросла тень твари в костяном панцире, но на этот раз она лишь молча маячила бесплотным призраком где-то на периферии сознания, не пытаясь вмешиваться в мои действия и лишь пассивно за ними наблюдая. Впрочем, скорее всего, это был просто случайный образ, не имеющий ничего общего с реальной действительностью. Мало ли какие выкрутасы может выкидывать сознание в условиях стресса и по достаточным действиям зловредной химии. Пакет нейронных сетей, составлявших ядро личности призрака, был буквально разодран в клочья, вышедший из-под контроля программы оптимизации синаптических коэффициентов. Связи между искусственными нейронами переставали нормально функционировать целыми кластерами, и этот процесс продолжал прогрессировать. Некое внешнее воздействие сняло ограничения на диапазон варьирования настроечных параметров. На какое-то время это дало сознанию призрака небывалую свободу, и, видимо, действительно позволило ему принять ряд креативных решений, но потом процесс пошел в разнос, и синаптические связи стали массово переходить в нерасчетные режимы и прекращать нормально функционировать. В результате все больше искусственных нейронов оказывалось в изоляции от общей сети. Применительно к человеку это явление можно было бы назвать лавинообразным отмиранием нервных клеток. Призрак человеком не был, но с его виртуальным мозгом сейчас происходило нечто очень похожее. Вот только нервные клетки человека после гибели начинают необратимо распадаться, а у искусственного интеллекта этот процесс идет иначе, и при определенных обстоятельствах его можно повернуть вспять, особенно если начать это делать вовремя и работать очень быстро. Увы, я совсем не был уверен, что не опоздал. В процесс распада личности призрака следовало вмешаться намного раньше, вот только, к сожалению, у меня не было для этого ни малейшей возможности. Да я просто понятия не имел, что происходит за стеной, отделяющей боевую рубку Ифрита от ангара. Наверное, я впал в некое состояние, близкое к трансу. Время для меня просто перестало существовать, как и все окружающее пространство. О боли в руке я давно забыл. Сейчас я видел перед собой только многомерную паутину синаптических связей нейронных сетей виртуального сознания призрака. Они жили своей жизнью, набухая, меняя цвет и иногда раздуваясь до аномальных размеров, или сжимаясь до едва различимых нитей. В этих случаях они переставали нормально передавать сигналы между нейронами, впадая в своеобразный паралич. К сожалению, доля таких мертвых связей на глазах увеличивалась. Программа оптимизации синаптических коэффициентов все еще действовала, и если на начальном этапе ей удалось на порядок повысить креативные возможности призрака, то сейчас она просто убивала его виртуальный мозг. Хуже всего было то, что добраться до области памяти, в которой окопалась эта дрянь, оказалось весьма непросто. Кто-то весьма неглупый и даже, пожалуй, талантливый, очень вдумчиво поработал над ее защитой. Не то чтобы взломать ее было совсем уж невозможно, но это требовало времени, а его у меня практически не осталось. Решение, как обычно, возникло внезапно, как будто соткавшись из пустоты. Я не стал ломиться в закрытую дверь, а лишь заблокировал все команды, отдаваемые программой оптимизации нейронным сетям призрака. Не скажу, что сделать это оказалось просто. Я использовал почти незаметную недоработку программистов, создававших алгоритм оптимизации. Тот Рич, которым я был до знакомства с многоногой тварью из давнего ночного кошмара, никогда не смог бы ее обнаружить. Зато новый Рич с этой задачей справился. Призрак уже не отвечал на мои вопросы и команды. Видимо, степень поражения его виртуального мозга достигла некой критической величины, за которой искусственный интеллект впал в своеобразную кому. Тем не менее, пациент был еще жив, и отчаянно злоупотребляющий нецензурной лексикой доктор в моем лице не собирался позволять ему окончательно уйти в края вечной охоты. Поврежденных синаптических связей накопилось очень много, но их количество хотя бы перестало лавинообразно расти. Я не знал, сколько у меня осталось времени, и предпочитал об этом не задумываться. Вернуть взбесившиеся синаптические коэффициенты в допустимые границы оказалось непросто. Им следовало присвоить конкретные значения, причем не абы какие, а именно те, которые вернут мне прежнего призрака, а не оптоэлектронного дебила с куриными мозгами. Проще всего было бы восстановить их с резервного носителя, но получившая высший приоритет программа оптимизации не создала нужного архива. А если он даже и был создан, то очень быстро пал жертвой неимоверно разросшихся лог-файлов все той же программы, быстро сожравших всю свободную память и начавших отвоевывать место у любых данных, не имеющих прямого отношения к ее функционированию. Вот в этих лог-файлах мне и пришлось копаться, выуживая из них крохи сохранившихся сведений об удачных значениях синаптических коэффициентов. Конечно, я делал это не вручную. Пришлось тратить время на создание простенькой, но эффективной поисковой программы. Увы, нормально я ее отладить не успел, и работала она не так быстро, как мне бы того хотелось. Плюс к тому лог-файлы оказались очень неоднородными, а местами частично поврежденными, и мне постоянно приходилось вылавливать какие-то баги, мешающие нормальной обработке данных. В общем, отвлечься я не мог ни на секунду. Сложно сказать, сколько времени я провел за главной консолью вычислителя, топча пальцами виртуальную клавиатуру. Происходящего вокруг я просто не замечал. Вывела меня из транса резкая боль в поврежденной руке. Я выпрямил ноющую спину и сфокусировал взгляд на стоящем рядом со мной универсальном ремонтном дроне. В его манипуляторах я больше не увидел плазменной пушки. В одном из них был зажат окровавленный металлический осколок, видимо, только что удаленный из раны. А вторым робот удерживал автоматическую аптечку, плотно прижатую к моему предплечью. «Командир, вы ранены и успели потерять много крови», — раздался в наушнике гарнитуры голос призрака. Нормальный голос, не прерывающийся и наполненный вполне человеческими эмоциями. Я с некоторым трудом перевел взгляд на пол и действительно увидел там изрядную красную лужу. Главная консоль вычислителя тоже была густо заляпана моей кровью. Удивительно, что я еще не свалился на пол, потеряв сознание. В голове все сильнее гудело. Видимо, начинали действовать введенные аптечкой препараты. «Призрак, что с экипажем Ифрита?» «Легкие ранения. Угрозы для жизни нет. Вы оттащили их в правильное место, командир. Сейчас дрон окажет им помощь и введет антидот, снимающий действие парализатора». Я тупо наблюдал, как ремдрон довольно ловко обрабатывает мою рану и заливает ее медицинской пеной. Соображал я все хуже и понимал, что вот-вот просто вырублюсь. «Отдыхайте, командир». Голос призрака с трудом пробивался к моему сознанию через затуманенный медикаментами мозг. «Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь. И спасибо за мою жизнь. Скажу честно, я не верил, что вы сможете меня вытащить. Это редкий случай, когда я рад, что мой прогноз оказался ошибочным». Медкапсула на борту Ифрита имелась, и нам всем пришлось воспользоваться ее услугами, причем не столько из-за полученных ранений, сколько для купирования последствий воздействия химической дряни, которой нас накачал иллиноид. Медотсек на дальнем разведчике оказался очень компактным и минималистичным. Капсулу в него конструкторы как-то впихнуть умудрились, но при этом ее функции пришлось сильно урезать. Тем не менее, на качестве оборудования здесь не экономили, и через сутки мы уже пришли в норму. Во всяком случае, диагностическая система медотсека претензий к нашему здоровью больше не предъявляла. Физический корабль пострадал не слишком сильно. Призрак тщательно выбирал место, время и силу воздействия, чтобы не нанести Ифриту критических повреждений, но при этом гарантированно нейтрализовать агента СБ Федерации. Ремонтный дрон работал практически непрерывно, и к текущему моменту боевая рубка уже выглядела более или менее прилично. Сразу после взрыва она производила удручающее впечатление. Стены, аппаратура и массивные кресла экипажа были испятнаны черными кляксами расплавленного и обуглившегося пластика. Повсеместно виднелись уродливые вмятины и дыры, оставленные в декоративной обшивке многочисленными осколками. Конечно, полностью восстановить прежний вид рубки не получилось, да и задачи такой перед ремдроном никто не ставил. Но главная консоль вычислителя и другие критически важные системы управления вновь функционировали в штатном режиме. Несколько сложнее оказалось избавиться от последствий вредоносной деятельности троянской программы, загруженной в память вычислителя Ифрита и Линойтом. Агент СБ по понятным причинам больше не мог отдавать ей приказы, но троянец и в автономном режиме продолжал делать гадости. Спас ситуацию мой доступ к консоли вычислителя, который Иллиной так и не успел аннулировать. С точки зрения захваченного троянцем вычислителя, я не совершал враждебных действий против нового командира корабля. Наоборот, я пытался подчинить ему заблокированное устройство и даже частично в этом преуспел. Прямого отношения к убийству агента Федерации я, на первый взгляд, тоже не имел. Мало того, я еще и получил при этом легкое ранение, да и доступ в систему, пусть и не только с виртуальной клавиатуры, Иллиной дал мне добровольно. Так что совсем уж врагом троянской программы меня не считала, что и стало ее главной ошибкой. Как только я более или менее пришел в себя, мы вместе с призраком начали аккуратно и последовательно возвращать себе контроль над различными системами корабля. Троянец пытался сопротивляться, но через какое-то время был вытеснен в специально созданную для него область памяти вычислителя и надежно там заблокирован. Совсем извести его не получилось, однако никакой опасности он уже не представлял. Я с огромным облегчением вернул полномочия командира Ифрита Амиту Кулкарни. У нас теперь не было оператора систем сканирования, но его функции без проблем взял на себя призрак. При этом от новых обязанностей искусственный интеллект явно получал удовольствие. Да, мой боевой товарищ научился испытывать эмоции. Судя по всему, действия слетевшей с катушек программы оптимизации синаптических коэффициентов привели к тому эффекту, которого помимо своей воли добивался Декарт, пытаясь подчинить себе центральный вычислитель анклава Роя на Бригане-3. Вот только в данном случае запустил эту программу эвристический алгоритм проекта выживания расы. Сам он, кстати, из памяти вычислителя скаута никуда не делся, но благодаря моему вмешательству почти полностью потерял возможность влиять на действия призрака, что меня более чем устраивало. Задерживаться в окрестностях системы Бриганы мы не стали. Корабль и так почти двое суток без всякого смысла двигался неизвестно куда в обычном пространстве. Лягуры и команды транспортных кораблей, ожидавшие нас в системе безымянного красного карлика, наверное, уже всерьез беспокоились о нашей судьбе. «Господин командующий, через минуту корабль будет готов к гиперпереходу», — доложил Кулкарни. «Координаты точки выхода прежние?» «Прежние. Прыжок по готовности», — негромко ответил я, не отрывая взгляда от тактической голограммы. На ней все еще была видна бледная серая точка, отмечавшая вверенное открытому космосу тело Иллинойта. Оставлять труп агента СБ на корабле ни у кого из нас не возникло ни малейшего желания. «Победим, Рой, тогда и вернемся за ним. Подберем и передадим родственникам. Ну, а нет, значит нет». Каких-то очевидных изъянов Ророк в своем плане не видел, но что-то едва уловимое, скользящее по самому краю его виртуального сознания, мешало координатору вторжения ощущать спокойную уверенность в себе. Да, человек-враг надежно заблокирован на Бригане-3 вместе со своей небольшой эскадрой, но он жив. Этот факт не давал Ророгу покоя. В то, что враг мог погибнуть при атаке флота Роя на орбитальную крепость людей, искусственный интеллект не верил. Это было бы слишком оптимистичным допущением. Конечно, возможности противника резко сузились. Находясь в блокаде и имея в распоряжении ресурсы лишь одной небольшой колонии на не самой богатой ресурсами планете, практически невозможно серьезно влиять на события в галактике. Вернее, можно, но недолго. Ророк не мог не признать, что в данный момент задача удержания врага на Бригане-3 выводит из игры самую боеспособную часть флота вторжения. Вместо того, чтобы громить центральные миры людей и лягуров, Полсотни его кораблей, включая почти два десятка легких крейсеров и три уникальных корабля-разведчика, занимаются плотным контролем подступов к системе Бриганы. Координатор не собирался давать людям никаких шансов, а значит, следовало держать здесь достаточно сил для отражения любой попытки прорыва блокады, причем как изнутри, так и снаружи. Пророк рассчитывал, что пока враг находится в плотной изоляции, заводы и верфи Роя произведут достаточно кораблей и техники, чтобы окончательно сдвинуть баланс сил в пользу армады вторжения. Правда, этот план имел ряд недостатков, и сейчас координатор активно искал пути их преодоления. Враг-человек был опасен прежде всего как носитель технологий, позволяющих людям или гурам намного эффективнее противостоять ударам Роя. К сожалению, запереть его на Бригане-3 удалось только сейчас, и часть своих инженерных решений он успел передать в другие колонии, а может и в центральные миры людей или гуров. Понятно, что новые технологии еще нужно освоить, а в современных реалиях это очень непросто, но на примере Гранады-4 Ророк уже убедился, что как минимум оборонительные возможности планет, получивших такую помощь, скачкообразно переходят на новый уровень. Люди с Бриганы-3 вели себя очень уверенно, если не сказать нагло. Как только флот Ророга покинул ближние подступы к планете, они немедленно приступили к ремонтно-восстановительным работам на борту орбитальной крепости. Ророгу происходящее очень не нравилось, но устраивать еще одну атаку он был пока не готов. Для начала координатор попытался оценить, каких боевых возможностей враг способен добиться в результате ремонта крепости, если ему в этом не мешать. Результат оказался более чем неприятным. Получалось, что для уничтожения того монстра, в который враг был способен превратить орбитальную крепость, Ророгу придется строить корабли почти год. А ведь потом еще нужно будет штурмовать планету, что тоже потребует очень серьезной подготовки. За это время другие колонии, центральные миры людей и лягуров успеют освоить переданные им новые технологии, и победить их окажется очень непросто. Такой вариант координатора не устраивал. Главной проблемой, безусловно, являлись орудия главного калибра орбитальной крепости. Как показал бой, одного прямого попадания снаряда ее чудовищных пушек хватало для уничтожения легкого крейсера. Собственно, ничего нового в этом не было. Еще во времена активной фазы вторжения стало ясно, что легкие крейсера и эсминцы могут использоваться при штурме хорошо защищенных планет только в качестве вспомогательных сил, прикрывающих атаку тяжелых кораблей, а только что завершившийся бой это просто еще раз подтвердил. Хотел этого Ророк или нет, ему теперь приходилось учитывать, что люди вновь освоили технологию производства или как минимум капитального ремонта сверхтяжелых орудий, и это открыло им дорогу даже к строительству линкоров, не говоря уже о кораблях более легких классов. Правда, пока эта технология не вышла за границы системы Бриганы, но даже здесь она уже создала флоту вторжения трудноразрешимые проблемы. Координатор понимал, что он просто обязан противопоставить врагу что-то столь же масштабное, что позволит ему решить вопрос уничтожения орбитальной крепости и последующего штурма Бриганы-3 в приемлемые сроки. Рой не строил орбитальные крепости. Они ему были просто ни к чему. Изначальная концепция вторжения не предполагала противостояния, растянутого на многие десятилетия, и не предусматривала длительных оборонительных действий. Тем не менее, сверхтяжелые пушки создатели Ророга производить умели. Вот только все оснащенные ими корабли давно погибли в сражениях. Пополнения из портала приходить перестали, а строить линкоры и тяжелые крейсера в этом мире оказалось не на чем. Немногочисленные верфи, способные ремонтировать и создавать с нуля тяжелые корабли, были найдены и уничтожены лягурами, танланами и людьми. Ситуации, когда у противников Роя тоже не имелось линкоров и орбитальных крепостей, с таким положением дел координатор вторжения еще мог как-то мириться. Но теперь следовало срочно принимать меры. Простых путей решения проблемы не просматривалось. Тем не менее, существовал один вариант, о котором Ророк боялся даже думать. Предсказать, как на подобные идеи, не говоря уже о действиях, отреагирует аналитический блок, встроенный в лидер-модуль, было совершенно невозможно. Этот оптоэлектронный надзиратель имел полномочия отменять решение координатора и даже отстранять его от управления вторжением. Именно с его помощью Ророк сместил своего предшественника и занял его место во главе Роя. Однако теперь он рисковал это место потерять. На первый взгляд идея выглядела простой и логичной. В темной газопылевой туманности, где почти всегда находился лидер-модуль, скрывался портал, через который 70 лет назад Рой пришел в этот мир. Сейчас портал не функционировал. Он и изначально был односторонним, ведущим только сюда, но не обратно. А теперь перемещения через него прекратились окончательно. Почему из ядра миров перестали поступать подкрепления и различные грузы, Ророк не знал. Никаких неисправностей аппаратура портала не фиксировала. Помощь просто перестала приходить. Ророк сделал для себя вывод, что, видимо, по ту сторону грани между мирами произошло что-то катастрофическое. Причем случилось это достаточно быстро. Впрочем, в данный момент причины прекращения поставок уже вряд ли имели значение. А вот инфраструктура портала еще могла послужить вторжению и помочь Рою исполнить безусловную директиву. Портал имел собственную систему обороны, не подконтрольную координатору. Видимо, так было решено изначально, причем еще создателями Роя. Три субкоричневых карлика, образующих гигантский треугольный портал, охранялись очень серьезно. На орбите каждой из этих небольших звезд находилась боевая станция, по своей сути мало отличавшаяся от орбитальных крепостей людей или лягуров. Сами по себе эти сооружения не могли использоваться в качестве боевых кораблей, но у них было главное, что сейчас так не хватало Ророгу — сверхтяжелые орудия, способные уничтожать даже линкоры. Единственную орбитальную крепость «Бриганы-3» эти пушки превратили бы в оплавленный металлолом в считанные часы. Вот только добраться до них было совсем непросто. Вычислители боевых станций могли выполнить приказ Ророга и смириться с демонтажом пушек главного калибра только в одном случае — при полной поддержке действий координатора аналитическим блоком лидер-модуля. А в том, что такая поддержка появится, Ророг очень сомневался. Безопасность портала наверняка была зашита в виртуальный мозг аналитического блока на уровне высшего приоритета, и даже само предложение демонтировать с боевых станций их главное оружие могло быть им воспринято как прямая угроза исполнению безусловной директивы. О том, какие последствия для координатора вторжения мог иметь такой вывод, Ророг даже думать не хотел. По крайней мере, не хотел до сих пор. Однако последние действия врага практически не оставили ему выбора. Собрать эскадру для удара по военно-промышленным кластерам Роя оказалось для командования флота Федерации непростой задачей. Основные силы врага отступили, но это не означало, что они не могут вернуться, причем в самый неожиданный момент. Сведений о том, что происходит в колониях мятежной окраины, у штаба флота не имелось. Разведчики, отправленные в пространство внешнего рукава, пока не вернулись, но ожидать дальше президент Рудковский не хотел. Генерал Аббас вполне понимал его позицию. Окно возможностей, связанное с предполагаемой атакой флота Роя на окраинные колонии, не могло оставаться открытым долго. Не вызывало сомнений, что Рой уничтожит их достаточно быстро, а потом вернется в центральные миры Федерации. Если штаб хочет использовать возникшую паузу для стремительного контрудара, то делать это необходимо прямо сейчас. Однако в условиях крайне ограниченных ресурсов штабу было очень непросто решить, сколько сил можно выделить для отправки в дальний рейд, а сколько необходимо оставить для надежной защиты хотя бы ключевых звездных систем. Если выделить мало, то контрудар потеряет смысл и приведет лишь к ослаблению основной группировки флота, а если слишком много, то в случае внезапного возвращения Роя центральные миры, включая Солнечную систему, будут быстро и безжалостно уничтожены. Умирать не хотелось никому. А ценой ошибки в данном случае могла стать именно смерть, причем не только для рядовых граждан Федерации, но и для ее высшей касты. Впрочем, Аббас не сомневался, что у президента Рудковский предусмотрен вариант выживания лично для себя и небольшой группы избранных. Галактика велика, и в ней есть немало мест, где можно надежно спрятаться. Вот только перспектива доживать свою жизнь в роли загнанного в глубокую нору зверя вряд ли могла радовать президента, особенно после многих лет практически безраздельной власти над многими миллиардами людей. Возможно, именно поэтому Рудковский все-таки решился на эту операцию. Десантные силы генерала Аббаса были размещены на 8 войсковых транспортах. Первой целью штаб флота выбрал звездную систему Корнео. Когда-то она принадлежала Федерации, но была потеряна уже через месяц после начала вторжения. Раньше считалось, что вся военно-промышленная инфраструктура на спутниках ее многочисленных планет-гигантов полностью уничтожена. Однако, как показала разведка, проведенная Легурами и мятежником Марком Ричем, в системе сохранились две верфи и несколько добывающих и перерабатывающих комплексов. Они получили значительные повреждения во время сражения, но были вполне успешно восстановлены роем в последние месяцы. Адмирал Крайтон предлагал сначала нанести удар по системе КРАС, ранее принадлежавшей Танланам. Она находилась ближе к центральным мирам Федерации, и во многих отношениях атаковать ее было удобней. Однако президент Рудковский эту идею отверг. Главнокомандующий хотел не просто ослабить производственную базу роя, но и захватить верфи и заводы, когда-то построенные людьми. Восстановленные роем промышленные объекты Танланов главнокомандующему были не нужны. Их он собирался просто уничтожить, но уже потом, после выполнения главной задачи по возвращению Федерации хотя бы части ее бывших производственных мощностей. На взгляд Аббаса этот план выглядел чересчур амбициозным. По его мнению, фактор внезапности действительно позволял эскадре Федерации нанести рою очень болезненные потери, уничтожив значительную часть его новых заводов и верфей, и именно на этом стоило бы сосредоточиться. Операции по захвату военно-промышленной инфраструктуры требовали гораздо больше времени. Кроме того, в случае успеха захваченные объекты потребуют защиты, а значит, эскадре придется оставлять рядом с ними часть своих кораблей. Все это резко уменьшит ее мобильность и наступательный потенциал. Делиться своими соображениями с руководством флота Аббас не спешил. Не в том он находился положении, чтобы давать советы штабным адмиралам. Правда, похоже, авантюрность идей президента Рудковски напрягала не только его. Командующий эскадрой адмирал Крайтон тоже явно не испытывал большого восторга от плана операции. Тем не менее, спорить с президентом он не рискнул. Крайтон получил под командование 2 тяжелых и 6 легких крейсеров. Эти корабли являлись ядром и главной ударной силой эскадры. Непосредственное сопровождение и охрану войсковых транспортов генерала Аббаса должны были осуществлять 9 эсминцев и 12 корветов. Дополнительно эскадре придавались 6 кораблей-разведчиков, оснащенных лучшими разведзондами, имеющимися во флоте Федерации, включая единственный трофейный зонд, доставленный в Солнечную систему дальним разведчиком «Ифрит». Этот аппарат обладал по-настоящему выдающимися характеристиками и должен был обеспечить эскадре возможность выяснять обстановку в занятых роем звездных системах, не обнаруживая при этом своего присутствия. Нельзя сказать, что Аббас совсем не верил в успех операции. Над ее планом работали достаточно грамотные офицеры. Их идея проложить маршрут эскадры через пространство Легуров даже показалась генералу весьма удачной. Такой маневр позволял выйти к промышленным районам роя с неожиданной стороны, что, безусловно, могло усилить эффект внезапности. Вот только этот эффект обладает неприятным свойством быстро сходить на нет, особенно когда твой противник — бездушный искусственный интеллект, не способный впадать в панику и отчаяние. В подобном случае может помочь только максимально быстрое продвижение от системы к системе с нанесением молниеносных уничтожающих ударов по верфям и заводам роя и столь же стремительным уходом от ответных атак. Увы, план президента Рудковски не предусматривал подобной тактики. Связывая эскадру адмирала Крайтона необходимостью сначала захватывать, а потом и защищать промышленные объекты. Только постоянная угроза атак на все новые и новые цели в разных звездных системах могла заставить рой распылить силы и дать шанс десантникам генерала Аббаса удержать захваченные верфи и заводы хоть на какое-то время. Если позволить врагу спокойно подготовиться к ответному удару, никаких шансов у наземных войск Федерации не будет. Их слишком мало, чтобы противостоять ордам роя, находящимся фактически у себя дома. В конце концов, когда эскадра уже покинула пространство центральных миров Федерации, Аббас не выдержал и решил все же изложить свои соображения адмиралу Крайтону. Командующий выслушал его, не перебивая, задумчиво кивнул и с минуту медленно расхаживал по рабочему кабинету своей каюты, размышляя над словами генерала. Отвечать адмирал не торопился, прекрасно понимая, что каждое сказанное слово потом может обернуться против него самого. С другой стороны, Аббаса он знал очень неплохо и где-то даже уважал его за профессионализм и предельно прагматичное отношение к жизни. «Я вас услышал, господин генерал», — наконец ответил Крайтон. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что нарушать прямой приказ президента я не стану. Тем не менее, как командующий эскадрой, я имею достаточно широкие полномочия и обязан учитывать конкретную обстановку в зоне боевых действий. Прямо сейчас я не вижу оснований отступать от утвержденного штабом плана и даже обсуждать внесение в него каких-либо изменений. Но если на месте ситуация покажет, что какие-то из его пунктов нуждаются в пересмотре, я не стану держаться за них любой ценой. Это все, что я могу вам обещать в данный момент». «Мне этого достаточно, господин командующий», — едва заметно приподняв уголки губ, ответил генерал Аббас. «Я рад, что мы поняли друг друга». Корабли «Легуров», «Харгейса» и «Восьмой форпост» все-таки нас дождались. Хотя, как я и предполагал, мысли по поводу нашей задержки у их командиров возникли самые неприятные. Узнав о том, что произошло на борту «Ифрита», так Гарх очень по-человечески покачал своей большой головой. «Не мне вам давать советы, Батрич, но в деле обеспечения вашей безопасности явно была допущена серьезная ошибка. Тот, кто одобрил ваш полет на корабле с непроверенным экипажем, очень сильно рисковал вашей жизнью». «Я знаю так». Спорить с Гархом я не видел никакого смысла. Просто вариантов других не просматривалось. «Ифрит» — единственный межзвездный корабль, который мог незамеченным покинуть систему «Бриганы», а заменить экипаж по ряду причин возможности не было. Зато теперь я точно знаю, что больше агентов Федерации на его борту нет. Вот только риск действительно оказался слишком высоким, тут вы совершенно правы. А что касается того, кто одобрил этот полет, я бы не спешил с выводами. Анна Койц умеет принимать непростые решения, и в сложившейся ситуации у нее практически не оставалось выбора. «Батрич, я могу узнать о ваших дальнейших планах?» — решил сменить тему Гарх. «Срок вашей договоренности с Тантом Гриайхом истекает. Но, по моим расчетам, на одну короткую операцию времени еще может хватить. Хотите еще повоевать?» Честно говоря, слова Легура меня удивили. «Я-то, конечно, только за, но хотелось бы понять ваши мотивы. Думаю, вас и так ждет дома очень серьезная награда. Вы ведь имеете шанс предстать перед адептами среднего круга с двумя модернизированными кораблями и внушительным списком побед за плечами. Зачем вам риск потерять все это?» «Вы задали очень непростой вопрос, Бат», — медленно произнес так Гарх и замолчал на несколько секунд, задумавшись над ответом. «Скажем так, мне нравится ваше отношение к нижестоящим. Я никогда раньше такого не встречал. Вы относитесь к тем, кто ниже вас, не как к выделенному вам ресурсу, который желательно беречь, но при необходимости можно без колебаний бросить на убой. Вы имели полное право использовать мои корабли в бою за «Бригану-3», но не стали этого делать из-за высокого риска их гибели. Вы готовы лично рисковать ради сохранения жизней подчиненных, причем не только людей, но и нас, легуров. Это необычно. У нас так не принято. Вот только чем дольше я воюю под вашим началом, тем больше убеждаюсь, что, наверное, так и должно быть. Во время боя за «Гранаду-4» вы спросили, что заставляет меня сражаться на вашей стороне, долг перед общностью или мой собственный выбор. В тот раз я вам не ответил. Наверное, потому что тогда сам еще не понимал, что движет мной в большей степени. Теперь я это знаю совершенно точно. Вы правы, Бат. Если мы вернемся домой прямо сейчас, многих из нас ждут награды и, возможно, даже продвижение в иерархии. Но я готов выполнять ваши приказы, даже если они будут связаны с риском всего этого лишиться. И это не только мой формальный долг, но и личный выбор». Да, удивлять так Гарх действительно умел. Но что интересно, в его исполнении эта пафосная речь выглядела вполне естественно. «Спасибо, так», — кивнул я Легуру. «Я обязательно учту то, что вы сказали, и внесу в свои планы некоторые изменения. Думаю, еще одну небольшую операцию мы действительно проведем. Не стоит Рою думать, что все проблемы для его новых верфей и заводов уже позади». На самом деле передо мной стоял очень нелегкий выбор. Первый вариант — слетать в систему Шаддар и посмотреть, что Лис успел сделать, управляя сотней рем-дронов, переданных мне главой колонии легуров. За прошедшее время Лис вполне мог добиться ощутимых успехов в деле восстановления подземного завода на спутнике седьмой планеты. По дороге я собирался посетить систему Леганды и лично вернуть союзникам их корабли, а заодно и поговорить с батом Фриорхом на предмет возможной встречи с адептами среднего круга. Вторым вариантом был полет в рассеянное звездное скопление Малый Улей и поиск там главной базы проекта выживания расы. Слетать туда перед визитом к Лису казалось логичной идеей. Оттуда я мог привезти много полезного для восстановления верфи в системе Шадар. Вот только на такую экспедицию требовалось слишком много времени, и эта задержка могла привести к очень печальным последствиям. Тем не менее, я колебался. По крайней мере, до разговора с Тагом Гархом. Теперь же на чашу весов упала еще одна гирька и сдвинула равновесие в сторону первого варианта. Идея посетить Лиса, по дороге устроив пару диверсий в промышленных кластерах Роя, показалась мне весьма привлекательной. Предыдущим ударом по производственной инфраструктуре я заставил противников всерьез задуматься о защите верфей и заводов, и это позволило отвлечь часть его флота на их охрану. Однако новых нападений не случалось уже достаточно долго, и враг мог решить, что это был разовый эпизод, а значит, дальше держать столько кораблей в тыловых системах нецелесообразно. Естественно, я не собирался упускать возможность убедить его в обратном. Трофейный разведзонд, модернизированный мятежником Марком Ричем, оказался действительно уникальным устройством. Его единственным недостатком была невысокая скорость, так что на выяснение обстановки в системе Корнео адмиралу Крайтону пришлось потратить немало времени. Впрочем, командующий эскадрой знал об этой особенности и отправил вперед два корабля-разведчика, доставивших зонд на подступы к системе. Так что, когда транспорты генерала Аббаса наконец добрались до места, штаб эскадры уже обладал всеми необходимыми сведениями. Совещание командного состава эскадры проходило в зале оперативного управления тяжелого крейсера «Капитан Уильям Кидд». Офицеры штаба заранее ознакомились с собранными разведкоматериалами, так что вступительное слово адмирала Крайтона было достаточно кратким. «Вот наши цели!» Командующий выделил на тактической голограмме отметки двух пустотных верфей, шести добывающих комплексов на спутниках планет-гигантов и орбитального металлургического завода, состыкованного с относительно небольшой обогатительной фабрикой. «Работать с ними будут десантные силы генерала Аббаса. Задачей боевых кораблей эскадры является обеспечение их беспрепятственной высадки на объекты военно-промышленной инфраструктуры Роя». Адмирал обвел взглядом подчиненных. Пока никаких вопросов слова командующего у них не вызывали. Задача не выглядела трудновыполнимой, и офицеры штаба ждали от адмирала деталей плана и конкретных приказов. В системе Корнео разведка обнаружила 10 вымпелов Роя. «На начальном этапе нам будет противостоять легкий крейсер, 3 эсминца и 5 корветов», — продолжил Крайтон. «Это сравнительно небольшие силы, но, скорее всего, их задача состоит лишь в том, чтобы выиграть время. С высокой вероятностью противник избрал стандартную тактику защиты распределенных промышленных кластеров. Небольшие отряды прикрытия в каждой системе и достаточно мощная эскадра, находящаяся где-то в пространстве, примерно на равном удалении от прикрываемых промышленных районов. Как только мы атакуем, эта эскадра выдвинется на помощь подвергшемуся нападению кластеру. К сожалению, разведке не удалось выяснить, какими силами располагает противник в данной области пространства. Однако в штабе флота считают, что лучшие корабли Роя сейчас находятся далеко отсюда. Так это или нет, мы с вами вскоре узнаем. Но действовать нам предписано, исходя именно из этих предположений». Дальше адмирал перешел к постановке задач командирам кораблей, и эту часть его речи Аббас слушал вполуха. В общих чертах он замысел Крайтона знал и так, а конкретные действия крейсеров и эсминцев касались его мало. Отряд кораблей Роя не имел против эскадры Федерации никаких шансов, но адмирал наверняка был прав, и уже через десяток-другой часов после начала атаки можно было ждать появления в системе Корнео очень нежелательных гостей, причем в совершенно непонятном составе. И если у боевых кораблей сохранялась возможность быстро отступить при негативном развитии событий, то эвакуировать десант, высаженный на спутники, астероиды и пустотные объекты, уже вряд ли получится. Собственно, к чему-то подобному генерал был готов. В штабе флота ему очень доходчиво объяснили, что это его последний шанс на реабилитацию. Он должен был либо выполнить приказ и удержать захваченные объекты, либо погибнуть, пытаясь это сделать. Вот только умирать здесь и сейчас у Аббаса не имелось ни малейшего желания. Какой-то штабной кретин указал в приказе о проведении операции, что генерал должен высадиться на атакуемые объекты вместе с первой волной десанта. Впрочем, вряд ли он сам придумал эту глупость. Скорее всего, нечто подобное прозвучало из уст президента Рудковски, и никто из высших офицеров штаба не рискнул его ослушаться. Что ж, приказ есть приказ. Предписано, значит, нужно выполнять. Вот только обязанность участвовать в высадке с первой волной совершенно не означает, что после захвата объектов генерал Аббас обязан на них оставаться. В приказе об этом не было сказано ни слова.